Глава 18. Он исчез, этот дракон. Свалился с багажника. Остался позади. Комок человеческой плоти на узкой проселочной дороге. Я смотрел назад и видел, как он пытался встать, как к нему подбегали остальные. Тони твердо держала ногу на акселераторе. Мы летели по дороге, мимо фермы, мимо развешенного белья. За нами вздымался высокий плюмаж пыли. Как только я пересел в свою машину, мы поехали кружным путем, минуя дороги, по которым могли ехать драконы. Но мы не были в безопасности, пока не выехали на 94-ю дорогу. И только здесь я понемногу стал расслабляться. Было совсем темно, когда показался Сент-Пол. Я ехал впереди, Тони прямо за мной. С каждой милей я чувствовал себя все более защищенным. Мы прятались в цивилизацию, как в нору, и когда переехали через Миссисипи в Миннеаполис, все происшедшее уже казалось неприятным сном, ночным кошмаром. Я поднял сиденье уоки-токи, посмотрел в зеркало, Тони была на месте, сразу за мной, и позвал. — Тони? — Да. — У тебя все в порядке? — Похоже, да. — У тебя? — У меня все отлично. Давай поедем ко мне. Оставим одну машину, потом отдадим пленку в обработку. — Давай. По 94-му шоссе мы обогнули центр города, съехали с шоссе у Хеннепин-авеню, добрались до 28-й улицы и оттуда свернули на Гумбольдта. Тони припарковалась, пересела ко мне, и мы двинулись дальше. У нас еще был шанс успеть в фотоателье, так что мы прокатили пару-другую кварталов до Келхаун-сквер, торговой улочки с элегантными старыми домами. Здесь, в районе, соседствующем с деловым центром и всегда веселым, движение было небольшое. Спустя пару минут мы припарковались на въезде на Келхаун-сквер и прибежали в одно из тех фотоателье, где выполняют заказы за 60 минут. Как раз вовремя, надо сказать. Хозяин обещал, что через час все будет готово, и попросил прийти к 9 прямо перед закрытием. Мы поднялись на второй этаж в ресторан. Он был оформлен под вагон-ресторан прежних лет и неплохо оформлен. Масса хромированной отделки, табуреты у стойки. Мы заняли кабинку у окна, по очереди сходили умыться и заказали еду. До того я не чувствовал, что хочу есть, но теперь засосало под ложечкой. Я помирал от голода. Тони тоже. Мы заказали сэндвичи с мясом и гору жареной картошки. Очень полезно для нервной системы. Я спросил с набитым ртом, и много ты отсняла? Ну, вряд ли все снимки будут классными, но сняла много. Тони пожала плечами, откусила от сэндвича, прожевала и добавила. В том числе и парни у костра. От того, что у лодки. Его тоже раз-другой щелкнуло. Главный вопрос — хватит ли этого для Крис? Они все были в масках. Я встревожно посмотрел на нее. В ее словах было что-то еще очень важное для нас. «Боюсь, — продолжала Тони, — что Крис вряд ли сумеет что-нибудь сказать». Меня как по голове ударило. Вот оно. Крис. Я пробормотал. Может, она сумеет опознать его по фигуре? Может быть. А если нет, начинать все сначала? Не исключено. Это меня прошибло. Крис уже не сумеет нам помочь. О, Господи, нет. В глубине души я знал это. Алекс, что пытается сказать твое подсознание? Какую информацию оно хочет выдать? Что? Что мы тут сидим? Рассуждаем о снимках и о том, что скажет Крис, и все такое, но это бессмысленно. И если не сможет, что тогда? — спросила Тони. — Явиться к Дженкинсу? Показать фотографии ему? Я рассеянно покивал. — Да, наверное. Может быть, там найдется что-нибудь для него. Мне хотелось бросить еду, бросить разговоры, остановить этот эпизод, отложить его и бежать к Крис. Как раз тогда, когда мы едим эти дурацкие сандвичи, ей нужна наша помощь. Ты хочешь сказать, что Крис в опасности? Именно так. И мы ее подставили, если честно. Легкая добыча. Но здесь ничего уже не поделаешь. Это верно. Ты не можешь ничего изменить. Только анализировать. Так что мы продолжали жевать, ели за обе щеки, поливая еду кетчупом. Заказали еще и шоколадный напиток. Мы же не знали тогда, что Крис в опасности. Мы наелись и стали хохотать. Боже, не могу поверить, что я врезала этому парню по яйцам. Да. Ты его ловко уделала. Тут мы стали болтать о том, как убегали с полными штанами, как эти молодчики гнались за нами, и как будет хорошо, если снимки получатся. — Снимки! — завопил я. Было уже без 5:09. Мы быстро расплатились и сыпались по лестнице в фотомастерскую. Я еще выписывал чек, а Тоня уже раскрывала конверт. Вот они. «Парни на обрыве», — сказал я, показывая на первый снимок. «Еще не успели надеть маски, так что это может пригодиться». Тони быстро, словно тасуя карты, перебирала фотографии. Наконец, щелкнув по одной, пробормотала: «Черт подери!» Это был один из пожилых с седой волосатой грудью, но снимок получился очень бледный. К тому же парень стоял в полоборота и, конечно, в маске. «Давай следующий», — сказал я. «Чуть лучше. Фигура видна отчетливей. Но свет совсем слабенький». Тони протяжно, горестно застонала. «Боже, от этого для нас никакого толку». Она еще раз перетасовала снимки и нашла дракона у лодки на берегу. Он вышел хорошо, отчетливо, но опять-таки был в маске, и, конечно, освещения не хватало, и часть корпуса закрывала дерево. «Посмотри-ка», — сказал я, показывая на какую-то штуку на левом запястье дракона. — Что это? Тони прищурилась и поднесла снимок к глазам. Я тоже наклонился, но разглядеть ничего не смог. Снимок был недостаточно резкий. — Похоже на советские часы. Понимаешь, такая штука с огромным циферблатом и здоровенными стрелками. — Точно, — проговорила Тони, всматриваясь в изображение. — Интересно, запомнила ли это Крис? Я к тому, что вещи такого рода хорошо запоминаются. У меня началось сердцебиение, и я быстро просмотрел оставшиеся фотографии. Там было еще несколько человек, но ничего интересного и о чем-то говорящего. И тогда меня ударило неодолимое стремление, порыв к действию. Я начал собирать фото. Поехали. Покажем это Крис. Сейчас? Да, прямо сейчас. Она сказала, что работает во второй половине дня. Десятый час она должна быть дома. Я говорил это, а сам знал. К несчастью, она должна быть там. Тони согласилась, сказала: «Давай, поехали». Так что мы упрятали фото в конверт и двинулись. Я вел машину быстро, словно дракон опять гнался за нами. И Тони спросила: «Что с тобой? Почему ты гонишь, как чокнутый?» «Расслабься», — сказала она. «Все в порядке». Но дело было плохо. Я-то знал, что дело плохо.